Лирическое отступление. Лет через 12 жена Худякова Наталья приехала в станицу навестить свою овдовевшую мать и попытаться уговорить ее переехать доживать в Москву. Дому требовался некоторый ремонт, и ей посоветовали нанять Родиона, на ту пору трудившегося в РСУ. Она так и поступила. Неделя ушла на заготовку изделий и подвоз материала, а затем явился работать и сам плотник. В первый день Родион отремонтировал полы, а на следующий день с утра принялся стеклить и вставлять оконные рамы. Наталья не досаждала ему своим присутствием, но иногда находила время для беседы. Узнав, что Родион был знаком с Худяковым, она обрадовалась и поведала ему о жизни Никиты Сергеевича. Родион устанавливал подоконник и, как бы невзначай, задал давно его мучивший вопрос: «А как вы поженились? Чем он вас очаровал?» Нашел чем. Никита был не последним парнем на деревне. Девчата считали его неинтересным и скучным, а на самом деле он был человеком с фантазией, только стеснительным. «Мы точно о товарище Худякове говорим?» «Да, я знаю, сейчас на него такого и не подумаешь, а в молодости, когда мы встречались, он был очень романтичен». От этих слов у Родиона молоток выпал из руки и больно стукнул по пальцу на ноге. Наталья разрумянилась от приятных воспоминаний и полезла в комод за альбомом, чтобы показать Родиону свадебную фотографию. Подойдя к окну, она начала перелистывать альбомные листы, и тут среди фотографий ей попался обычный почтовый конверт. Наталья вытащила из него исписанный четким мелким почерком тетрадный листок и радостно воскликнула: «Ой, вот оно где! А я думала, что потерялась». «А что это?» «Никитина стихотворение. Это он так мне в любви признался». Родион забыл про ушибленный палец, подошел ближе и пробежал глазами по довольно большому тексту. Запомнилось всего три кусочка. Начиналась эта поэма строками: «Пропеллер вращает мощный мотор, летит кукурузник во весь опор, он крыльями машет красивой Наташи, которая вышла во двор». Где-то посередине взгляд выхватил описание предмета страсти: «Твой организм красивый и выше среднего душа». Ближе к концу ритм стихов менялся: «Вопрос мы поставим и сразу решим, сватов засылаем и в ЗАГС поспешим». Родион подозревает, что увидел не самые забористые перлы этого произведения. Заметив его нездоровый интерес к стихам Худякова, Наталья убрала листок со словами, что это не для посторонних. Однако историю любви рассказала. Статная казачка Наталья была окружена мужским вниманием еще со школьных лет. Многие ребята пытались за ней ухаживать, но безуспешно. Она знала себе цену. Наталья поступила в институт на заочное отделение и работала продавщицей в культмаге. Зайдя случайно в этот магазин, Худяков увидел ее и влюбился раз и навсегда. Наталья быстро об этом догадалась, так как Худяков принялся каждый день заходить в магазин и покупать именно у нее пластинку с песней из фильма «Весна на Заречной улице». На пятый день Наталья сказала ему: «Молодой человек, ваша любимая пластинка закончилась. Может, купите какую-нибудь другую?» «Хорошо, давайте другую». Тут подсуетилась Натальина коллега, продавщица Марфутка: «Купите долгоиграющую пластинку Вано Мурадели, песня борцов за мир. Вам точно понравится». «Заверните». Когда он вышел, Марфутка сказала Наталье: «Золотой покупатель. Такому под момент весь лежалый товар можно сбыть». А Наталье стало жаль сомлевшего пожарника. На следующий день, в воскресенье, Худяков зашел в магазин, но покупать ничего не стал. Дождавшись ухода покупателей, он сказал Наталье: «Завтра понедельник, у вас выходной. Будьте внимательны, Наташа, увидите привет с неба». После этих слов он ушел. Марфутка выразительно покрутила рукой у виска. Смысл этих загадочных слов Наталье стал понятен лишь в понедельник вечером, когда она вернулась из Ростова, куда ездила с утра по своим учебным делам. Привет с неба ей посылали на самом деле. В нескольких километрах от станицы располагался небольшой аэродром сельскохозяйственной авиации. Парк состоял всего из одного самолета по два. Худяков бывал там по своим пожарным делам и подружился с летчиком, молодым и веселым человеком. Вот этот летчик и предложил Худякову покататься на кукурузнике, а также пролететь над домом любимой девушки. В конце концов Никита решился, и они договорились на понедельник. Полет осуществился в обеденное время. Пролетая над станицей, Худяков показал летчику Натальин двор. Тот развернул самолет, низко пролетел над указанным местом, а затем, набрав высоту, помахал крыльями. Хотя все произошло быстро, Худяков успел заметить внизу бегущую по двору женщину, которая приветственно махала ему рукой. Увиденная картина вдохновила Никиту и придала ему уверенности. На следующий день он пришел в магазин и поднес Наталье букет тюльпанов, в который был вложен конверт со стихотворным признанием в любви. Марфутка завистливо вздыхала, за ней так красиво никто не ухаживал. Перед таким натиском Наталья не устояла, и сердце ее смягчилось. Своим женским чутьем она угадала в Худякове будущего хорошего мужа. Наталья не стала огорчать Никиту и рассказывать ему о том, что бежавшая по двору женщина была на самом деле его будущая теща. Она под навесом доила корову, а когда послышался рев низколетящего самолета, буренка испугалась и перевернула подойник с молоком. Женщине в бессильной ярости осталось только ругаться и махать кулаком вслед чертовому аэроплану. Выслушав эту историю, Родион в который раз удивился великой силе любви, способной даже формалиста превратить в поэта и романтика, пусть хотя бы и на короткое время.